Глава 5. Юньон вернулась домой, зашла в гостиную и включила ноутбук, лежащий на журнальном столике. Нужно было много всего найти. Ситуация развивалась совсем не так, как она предполагала. На ноутбуке Санми был установлен пароль. Юньон придвинулась к телефону. «Это я, Юньон. Извините, что отвлекаю вас от работы. Я бы хотела воспользоваться ноутбуком, но там стоит пароль». В телефонной трубке раздавался шум офиса. Юньон стало немного неловко. «Ноутбук?» «Да». Послышалось в трубке, как будто Санми пыталась что-то вспомнить. «Тебе ноутбук нужен». «Пароль 9210, восклицательный знак. В конце обязательно поставь восклицательный знак». Специально такой придумала. «Говорят, пароли только из цифр легко взламывают». «Спасибо». Закончив разговор, Юньон бросилась к ноутбуку. Как только она ввела пароль, появился рабочий стол. Юньон немного растерялась перед экраном, который видела впервые в жизни. Радовала, что по-прежнему пользовались Windows. Правда, он сильно изменился. Честно говоря, Юньон удивило и то, как ноутбук выглядел. Он был такой тонкий. Видимо, вся техника стала тоньше, начиная с мобильного телефона. Стоило ей зайти в интернет, как удивление и замешательство начали сменять друг друга. Внешний вид сайтов изменился до неузнаваемости. Они стали такими красочными, броскими, что рябило в глазах. Все было настолько удобно и красиво, словно оформлением занимались настоящие художники. Она посмотрела, что еще есть на экране. В остальном там были знакомые элементы. Поисковое окно, шрифты и прочие функции. Любоваться было некогда. В строке поиска Юньон набрала «Старшая школа Симон». Весь экран заполнился свежими статьями. Юньон взглянула на дополнительные ключевые слова. Ей сразу бросилось в глаза «Самоубийство в старшей школе Симон». Самоубийство. То, во что она не верила и отказывалась даже допускать, оказалось правдой. Преодолевая волнение, она нажала на поиск. Выпало 4 статьи. Из-за давности событий почти все уже исчезло, даже из цифрового пространства. Осталось только несколько заметок. Даже фотографии к этим статьям не загружались. 23 января в старшей школе Симон произошел инцидент. Старшеклассница Ким из выпускного класса совершила самоубийство, спрыгнув с крыши школы. Данное происшествие вызвало большой резонанс и недоумение граждан. Ученица уже сдала выпускные экзамены и была в одном шаге от весенних каникул. Руководство школы выражает соболезнования близким и обязуется раскрыть подробности происшествия. В кармане школьной формы пострадавшей было обнаружено подобие предсмертной записки, но полиция объявила, что не может раскрыть ее содержание в СМИ по просьбе семьи погибшей. В последнее время случаи самоубийств среди старшеклассников, которым предстоит сдавать выпускные экзамены или которые получили низкие баллы, участились. Это говорит о назревшем кризисе в системе образования. Самоубийства, став типичным явлением в нашем обществе, теперь являются не личной трагедией каждой отдельной семьи, а общенациональной катастрофой. Данное происшествие должно стать отправной точкой для того, чтобы обсудить тот прессинг, под которым находятся школьники в период государственных экзаменов в Корее. Дочитав до этого места, Юньон нажала на следующую статью, но там было идентичное содержание. Меняя слова в поиске, Юньон пыталась отыскать что-нибудь еще, но выходили только однотипные статьи. В конце концов она закрыла ноутбук с ощущением впустую потраченного времени. «Все не то!» Юньон хотелось кричать во весь голос. «Разочаровалась в жизни из-за оценок? Они хоть какое-то расследование провели? В полиции узнали хоть что-то о жизни Сугён? Как они вообще могли такое заявить? Причиной стало разочарование из-за оценок». Сугён никогда не жила ради оценок. и была вполне довольна своими результатами на экзамене. К тому же она даже получила письма из нескольких колледжей, в которых сообщалось, что она успешно прошла вступительные испытания. Есть два варианта. Либо полиция провела расследование, но репортеры, как обычно, написали половину статьи из головы, либо на самом деле в полиции халатно отнеслись к расследованию. В кармане школьной формы пострадавшей было обнаружено подобие предсмертной записки, но по просьбе семьи погибшей строка из статьи заставила еще раз задуматься. Юнён снова открыла ноутбук. Выходит, в школьной форме было обнаружено нечто, похожее на предсмертную записку. После этого Юнён тоже попадает в происшествие на той же крыше, и все ее вещи куда-то пропадают. Значит, предсмертная записка. Настроение внезапно ухудшилось. Что же там было написано? Она даже представить себе не могла. И почему она отказалась предать общественности содержание этой записки? Она не помнила. Что в той записке могло подтолкнуть к такому решению? Когда Юнён пришла в себя, она заметила, что бьет себя кулаком по голове. «Вспоминай! Вспоминай! Вспоминай!» Юнён не понимала, кем она стала. Она опустила кулак и разжала пальцы. Пригладила волосы, начиная с макушки. Она еще не привыкла к новой стрижке до плеч. Раньше у нее всегда были длинные волосы. Но в больнице ей периодически их подстригали. Она дотронулась ладонью до лица. Кончики пальцев как будто касались чужой кожи. Раньше она не была такой грубой. Ощущения были совсем другие. Пока Юнён спала, прошло 11 лет. Колумбарий, сосуд с прахом, Сугён. Все это она пережила в 23. Оба решения — кремировать сестру и не раскрывать содержание предсмертной записки — принимала 23-летняя Ким Юнён. Вдруг девушка что-то нащупала. «Что у меня здесь выскочило?» Она резко открыла глаза. Недавно, хотя нет, 11 лет назад, в один из дней она смотрела вместе с Сугён телевизор, и они разговаривали. Она протянула руку к лицу Сугён, говоря, что вся ее щека покрылась прыщами. Как же тогда отреагировала сестра? За всю жизнь у Сугён ни разу не было прыщей. Но тогда появились. Юнён нужно было докопаться до подробностей жизни сестры. Она должна узнать, какой была Сугён. Юнён вспомнила, что сестра часто сидела в Сайворд, популярная корейская социальная сеть в начале 2000-х годов. Она быстро набрала в строке поиска название соцсети. Но знакомая страница не появилась. Что же случилось? Пришлось выискивать информацию на форумах. Оказалось, соцсеть давно не существует. Все страницы и аккаунты были удалены. Хотя Юнён не особо интересовали соцсети, у нее тоже имелась там страничка, и иногда она на нее заходила. Но теперь все заблокировано, ничего не осталось. Тогда Юнён попробовала зайти на свою почту. Но там не было ничего особенного, кроме рекламного спама и счетов. На этот раз она попробовала зайти под логином сестры. Для этого надо было вспомнить пароль. Сугён, так же как и Юнён, обычно пользовалась одним и тем же паролем, пока сам сервис сайта не заставлял принудительно его сменить в целях безопасности. Юнён вспомнила недовольное лицо сестры, которая жаловалась на такую неудобную политику сайтов. Однажды после такой принудительной смены пароля она его забыла. Потом пришлось долго бороться с системой, чтобы снова получить доступ к почте. Юнён знала один пароль, которым Сугён точно пользовалась несколько лет, не меняя. Тем более то, что послужило основой для этого пароля, тоже не менялось последние годы. Это код дверного замка и последние 4 цифры в номере телефона Сугён. Эти цифры и дают нужный пароль. Появилась надпись «Аккаунт пользователя неактивен». Во всплывающем окне Юнён нажала на строку «Восстановить аккаунт» и снова ввела пароль. аккаунт разблокирован. Кликая дрожащей рукой, Йонён стала досконально изучать почтовый ящик Сугён. Он был полон писем, пришедших до того, как аккаунт заблокировали. Рекламные рассылки, письма оповещения с сайтов, где сестра была зарегистрирована. Даже после ее смерти эти бессмысленные письма регулярно приходили. Лишь их количество постепенно уменьшалось. Переходя от письма к письму, Йонён наконец дошла до 2009 года. Но и там не было ничего особенного. Совсем ничего. Раньше друзья общались друг с другом по электронной почте чаще. Для этого даже была специальная электронная карта. Но вскоре смартфоны, вобрав в себя множество функций, постепенно вытеснили другие сервисы. Где-то с той поры количество писем сильно сократилось. Наверняка Сугён чаще общалась с друзьями по СМС. Йонён просмотрела все письма от сообществ, на которые была подписана сестра. Была даже группа «Встречи любителей сериалов», где люди делились своими впечатлениями и мыслями о кино. Для того, чтобы изучить весь список групп, в которых состояла Сугён, Йонён вышла на основную вкладку «Сообществ», поиск которой занял много времени. Слишком непривычный был интерфейс. В конце концов, она попала куда хотела. Группа, которую вы ищете, не существует. Выходит, и эта группа тоже давно прекратила существовать. Нигде не было никаких зацепок, позволявших узнать причину, по которой Сугён выбрала смерть. Время стирает все. Насколько далеко мне надо погрузиться в прошлое? Возможно, нужно восстановить события, которые произошли до падения с крыши и комы. Как говорил врач, ее последние воспоминания относятся к 17 января 2009 года, но для нее это всего месяц назад. В больнице Йонён пыталась пробиться сквозь пелену к собственным воспоминаниям об этом периоде. Но из-за того, что ей непрерывно вводили транквилизаторы, все они были слишком поверхностные. Йонён решила снова погрузиться в глубины своей памяти. Ей не надо отыскивать что-то новое. Нужно лишь вспомнить то, что у нее и так имелось. Она закрыла глаза, и в голове сразу возникла до боли знакомая картинка. Самая обычная суббота. Она пыталась разбудить раскинувшую во все стороны руки и ноги Сугён, но в конце концов сдалась и оставила ее спать дальше. Хотя самый важный экзамен, от которого зависели дальнейшие планы на жизнь, прошел, сестры так ни разу и не позавтракали вместе. Сугён просто валялась, как винтик, выпавший из механизма. На удивление, в тот день Сугён встала пораньше. Йонён приготовила завтрак, и они вместе сели за стол. «Таким, конечно, не наешься», — нахмурилась Сугён, сев напротив сестры. «Не нравится? Поешь пока это. А мяса нет?» «Нет. Сегодня пойду на рынок, на ужин будет». «Я сейчас хочу». «Хочешь, проверь в холодильнике», — ответила Йонён с небольшим раздражением, глядя на застывшее лицо Сугён. Было немного непривычно видеть с утра слегка припухшее лицо младшей сестры. Чем она вообще недовольна? Йонён была в замешательстве. Сугён не из тех, кто жалуется и обижается по малейшему поводу. «Тебе так сильно хочется мяса? Вечером обещаю приготовить. Кажется, этот мир по уши в дерьме. Какой вообще смысл к чему-то стремиться? Что за разговоры такие? Не дали мяса, так ты уже на баррикады готова лезть?» Сугён еще что-то ответила, но Йонён не запомнила. Она резко открыла глаза. «Почему я не догадалась тогда? В тот день сестра вела себя странно, да и общалась тоже совсем не как обычно. Вечером на столе было мясо, но Сугён не стала есть. Ни тогда, ни сейчас Йонён не понимала, почему. Тогда она просто не спросила, а сейчас спросить было уже не у кого. Сугён больше нет. Спокойная суббота, последний день, оставшийся в памяти Йонён, который прошел мирно, без особых происшествий, и был похож на многие предыдущие выходные. Юнён вытерла слезы с лица. В этот момент раздался звук дверного замка. Санми вернулась с работы. Юнён не заметила, как быстро пролетело время, и настал вечер. Снимая обувь, женщина бросила взгляд на распухшее лицо Юнён и с удивлением сказала: «Почему ты плачешь?» Юнён опустила голову. Санми не стала приставать расспросами. Она вытащила из сумки сложенный вдвое лист. «Вот, распечатала электронное письмо от Минсо». Юнён обрадовалась ему как нежданному подарку. Она быстро вытерла слезы и взяла листок. Письмо было распечатано из приложения «Блокнот». В глаза бросался невыровненный текст и слишком крупный шрифт. «Я не спец по компьютерам. Даже скриншот и печать экрана сделать не могу. Пришлось скопировать и вставить в заметки, поэтому вышло не очень аккуратно», — смущенно объяснила Санми. Но Юнён уже была полностью поглощена содержанием письма. «Юнён, привет! Это я, Минсо. Даже не верится, что ты будешь читать это письмо. Это правда? Трудно поверить. Мне очень жаль, что я сейчас в Америке и не могу с тобой встретиться лично. Я была потрясена, когда узнала, что ты очнулась. Это просто удивительно. Я очень рада и счастлива за тебя. Даже плакала от радости. Для меня это как чудо, подаренное небесами. Я не так часто тебя навещала, как хотелось бы, но всегда по тебе скучала. И по Сугён. Вы обе для меня были очень важны. И когда с вами обеими случилось такое, моя жизнь полностью перевернулась. Я даже не помню, как перенесла тот год. Прошло несколько лет, ты не приходила в себя, а Сугён навечно ушла туда, откуда невозможно вернуться. В моей жизни все шло не так, как надо, поэтому я отправилась в Америку. У меня было желание продолжить учебу, но, честно говоря, больше всего мне просто хотелось сбежать куда-нибудь. Пишу сейчас эти строчки и вспоминаю, как часто раньше обращалась к тебе за советом. Юнён, я действительно очень скучала по тебе. Была бы рада увидеть тебя снова. Когда же это произойдет? Я и не думала, что так тяжело получить степень доктора наук. Сейчас у меня нет ни секунды свободной. Хотела тебе позвонить, но у тебя еще нет телефона. Плюс из-за разницы во времени тяжело подобрать правильный момент для звонка. Но давай обязательно созвонимся как-нибудь. Слышала от мамы, что ты пытаешься разузнать, что же именно случилось с Сугён. Обязательно разузнай, почему Сугён сделала такой выбор. Я не смогла этого выяснить, но верю, что у тебя получится. Юнён, спасибо тебе. Скоро снова спишемся. Береги себя, не болей. И желаю тебе все вспомнить. Буду ждать новостей. Минсо. Руки дрожали. Видно, что Минсо, которая писала это письмо, была уже не той 19-летней девушкой, а взрослой женщиной. Как же сильно захотелось увидеть ее. Как она теперь выглядит? Наверное, сильно изменилась. В памяти вдруг всплыла сцена, как однажды они втроем ужинали дома. Санми подошла и взяла листок из рук Юнён, но сразу же вернула, незаметно прикрепив желтый стикер для заметок. «Это адрес электронной почты, Минсо. Теперь можешь ей писать сама. Сегодня я обязательно найду время и отыщу твою сумку. Тебе, наверное, очень тяжело без вещей». Не в силах даже поблагодарить, Юнён беззвучно заплакала. Не зная, как поступить, Санми не решилась подойти. Она только стояла и наблюдала. Сегодня ночью 34-летняя женщина выплачет все свои слезы, которые до сих пор держала в себе. Юнён прижала письмо к груди. Сестра мертва, но ее подруга, которую она любила больше всех на свете, повзрослела и отправила это письмо. Дорогое, как сокровище. Санми вышла, сказав, что пойдет искать сумку. А Йонён осталась одна в гостиной. Она по-прежнему крепко сжимала письмо в руке. Взгляд упал на адрес электронной почты. Почему она об этом не подумала? Йонён открыла ноутбук и зашла на главную страницу Google. Перед ней предстал прекрасно организованный сайт. Она немного замешкалась, но потом в строке поиска набрала никнейм Сугён. Конечно, никаких комментариев, написанных сестрой в группах, которые больше не существуют, не высветилось. Но появилось несколько комментариев на других сайтах, где она регистрировалась. Центр помощи подросткам, оказавшимся в сложной ситуации. Онлайн-консультация. Анонимный форум. Сердце оборвалось. Стоило нажать на ссылку, как сразу открылся сайт. Форум пока еще существовал, но как таковых реальных пользователей здесь уже давно не было. Комментарий датировался декабрем 2008 года. Пришлось долго перелистывать страницы, пока не появилась запись, оставленная Сугён. Это было уже после того, как она сдала экзамены в школе. Расставание с близким другом равнозначно потере всего. Рука, державшая мышку, задрожала. Это точно был ник Сугён. Маловероятно, чтобы ник, которым Сугён всегда пользовалась, случайно совпал с ником другого человека. Не верится, что эта запись сделана ее сестрой. Расставание с близким другом. Эти слова обжигали взгляд. У Минсо, помимо Сугён, как оказалось, была еще одна подруга — Чи Ын-Джи. А может, был кто-то еще? Как же мало она знала о Сугён. Но гораздо более неприятным оказался тот факт, что она даже не догадывалась, что так мало знает о своей сестре. Послышался чей-то голос. Йонён нахмурилась и полностью открыла слепающиеся глаза. Перед ней кто-то стоял. Комната освещалась единственным ночником сбоку от кровати. Человек находился в комнате и смотрел на Йонён. Она испугалась. То ли из-за того, что Йонён смотрела из глубины темной комнаты на свет мерцающей лампы, то ли из-за того, что Санми замучилась перерывать чулан в поисках сумки, но выглядела женщина зловеще, с темными кругами под глазами и запавшими щеками. Отбросив последние остатки сна, Йонён резко села. Оглянувшись, она поняла, что лежит на кровати. При этом она совершенно не помнила, как оказалась здесь и уснула. Йонён вспомнила, что не приняла лекарство, прописанное в больнице. Она уже собиралась заговорить, но Санми первая нарушила молчание, держа что-то в руках. «Я нашла твою сумку». Тяжелые, опухшие от слез веки, словно под них напихали ваты, широко открылись. Все тело горело. «Та самая сумка, с которой я была в день происшествия?» Она заметила, как из темноты Санми кивнула в ответ. «Спасибо». Протягивая сумку, Санми неловко улыбнулась и сразу вышла из комнаты. Йонён снова осталась одна. Сонливость вмиг испарилась, сознание стало ясным, как никогда. В огромном полиэтиленовом пакете лежала розовая сумка. Наверное, ее так упаковали в больнице для длительного хранения. Йонён отлично помнила, что она обычно носила в сумке. В плоской косметичке лежала всякая мелочевка, а в маленьком внутреннем кармане она хранила помаду и пудру. Еще Йонён часто брала с собой блокнот, кошелек и книгу. Она не могла забыть это, ведь всего месяц назад носила эту книгу с собой. Но книги на месте не было. Все, кроме книги, так и лежало в розовой сумке. Йонён заглянула в кошелек. Банковская карта, удостоверение личности с фотографией, сделанной в 20 лет. Только денег не было. Все остальное на месте. Но важно не это. Хотя из сумки в целом ничего и не пропало, содержимое выглядело слегка по-другому, за исключением карт и документов. Сама розовая сумка была не ее. Помады и пудра тоже были не те, которыми она пользовалась. Отличался и внешний вид, и бренд. Старый поношенный кошелек тоже был не ее. Только что, живо обыскивавшая сумку, Йонён в отчаянии опустила руки, которые напоминали сломанные ветви. Йонён не могла представить, чтобы за один месяц, исчезнувший с памяти, она успела купить все новое, включая сумку. Тем более в этот период погибла Сугён. Разве у нее могло появиться время и желание, чтобы делать покупки? По всему телу пробежала дрожь. Может, пока сумка хранилась в больнице, кто-то подменил ее вещи?